Глава 10. Мы покинули остров Себу следующим утром. Причем у меня поначалу была мысль выйти в море еще вечером, но, глянув на свою команду, я от нее отказался. Эта самая команда пребывала полностью в неработоспособном состоянии. Дело было в том, что на острове Чатам хоть сколько-нибудь крупных четвероногих вообще не водилось, даже крыс. Когда мы только появились, поглазеть на Ньютона аборигены сбегались целыми деревнями. Правда, те, кто ходил в новозеландские походы, отличались несколько большим зоологическим кругозором, но все равно зверей они не видели за их почти полным отсутствием и в Новой Зеландии, а птиц наблюдали или издалека, или уже в застреленном виде. Так что теперь команда «Победы» больше всего напоминала малышей из глубинки, впервые попавших в зоопарк. Особенно отличился Кикиури. Мало того, что его легнул жеребенок, когда наш матрос решил посмотреть, что у него под хвостом, так практически сразу после этого старший канава был укушен поросенком. В общем, в состоянии хоть какой-то работоспособности моя команда вернулась только спустя 2 дня. До Ильинска мы добрались за 1,5 месяца. Уже за Новой Гвинеей нас настиг шторм, который победа выдержала отлично, а команда — неплохо. Правда, хоть я и старался держать восточнее, но когда шторм кончился, справа на горизонте обнаружился большой барьерный риф, так что мне пришлось срочно уточнять свои координаты и корректировать курс. А вот зверью шторм не понравился, особенно лошадям. Они зараз заболели. Причем не морской болезнью, что я бы еще как-то понял, а медвежьей. Кают-компания была радикально загажена. Если потом лошадки немного оправились, то жеребенок начал чахнуть, и к концу нашего плавания уже просто лежал в лёжку. Это мне сильно не нравилось, потому как я где-то читал, что если лошадь легла, то это уже все. Она, мол, всю свою жизнь стоит на ногах. Впрочем, как зоотехник, я ненамного превосходил свою команду. Уход за зверьем был возложен в основном на Кикиури, который уже на 4-й день точно знал, кого чем кормить и какой стороной каждый из наших пассажиров кусается или легается. Кстати, он явил собой пример стремительного карьерного роста. Выйдя в поход младшим матросом, Кикиури вернулся в Ильинск старшим животноводом, о чем я даже написал соответствующую бумагу. У меня была мысль, что это подвигнет его на изучение грамоты, но он просто каждый вечер просил сына вслух прочитать ему документ, а сам освоить этот процесс не рвался. В общем, 28 декабря 1692 года победа пришвартовалась к пристани города Ильинска, столицы Великой Австралийской империи. Нас встречал Виктор, швартовочная команда и Ньютон. Причем последний явно догадывался, что именно ждет его на корабле, потому как метался по пристани, время от времени оглашая окрестности истошным мявом, и как только от пристани до борта шхуны стало меньше метра, он прыгнул и, чуть не сшибив оказавшегося у него на пути Михаила, с утробным рыком исчез в моей каюте. Ну, а мы потихоньку начали разгрузку привезенной живности. Ближе к вечеру я ознакомился с тем, что тут было сделано почти за 3 месяца моего отсутствия. Результаты, мягко говоря, не вызывали повышенного энтузиазма. Основных строек в Ильинске было 2 — кирпичный завод и большой корабль, корпус которого уже начал приобретать какие-то очертания к нашему отбытию на Филиппины. К сожалению, эти очертания практически такими же и остались. Несмотря на то, что я спроектировал предельно простую конструкцию, весь центр, который вообще был образован одними прямыми линиями, строители ухитрились просадить размеры 2 шпангоутов. И, увидев, что обшивка ложится на один борт явно кривее, чем на другой, обратились к Виктору с вопросом, что делать. Получив честный ответ «не знаю», корабелы просто прекратили работу. Аналогичная история произошла и с кирпичным заводом. Сам сарай для него был кое-как закончен, но с кирпичами для обжиговой печи вышла накладка. Их формовали вручную и потом обжигали на костре. Но каждая последующая партия получалась хуже предыдущей, так что после 5-й, которая начала рассыпаться прямо в руках у строителей, был объявлен перерыв до появления начальства, то есть меня. Но сказать, что колонисты все это время бездельничали, не поворачивался язык. Занятие у них имелось и очень важное. Они обжирались мясом, все подряд и с утра до вечера. Некоторые уже успели отрастить хоть небольшие, но все-таки животы, чего начатыми, насколько я был в курсе, пока не смог достичь никто. Ведь до прибытия в Ильинск настоящего мяса никто вообще не пробовал, только рыбу, овощи и в умеренных количествах курятину. И пока строился форт, времени на охоту тоже почти не оставалось, да и не умели мориори охотиться. А тут появилось свободное время, да и кое-какой опыт у охотников наконец тоже образовался, так что местная живность вокруг Ильинска начала интенсивно отстреливаться. Под раздачу попали кенгуру, в основном какие-то небольшие, с собаку размером и серого цвета, и морские котики, которые, как оказалось, тут водятся в приличных количествах. Кроме того, километров в 20 от Ильинска обнаружился холм, в котором жили вамбаты. Это было что-то вроде гибрида морской свинки с медведем, обитающей в норах и весящей килограммов 20. Поближе познакомившись с этим существом, я наложил запрет на его отстрел. Потому как шкура у него так себе, мясо тоже. Но зато этот зверь обладал уникальной особенностью, его какашки имели кубическую форму из-за своеобразного устройства задницы. А в целом мне пришлось со вздохом отложить свои планы насчет подготовки экспедиции в Европу и впрячься в текучку. Сначала я занялся кораблем, потому что первый рейс он совершит на остров Чатам, где погрузит на борт нашего монарха и привезет его в столицу империи, и пусть Илья тут строит вертикаль власти, в конце концов, он император или кто? А то ведь вон до чего дошло. Первому министру, то есть вашему покорному слуге, некогда даже съездить в Париж. Это есть подрыв авторитета власти, и его надо побыстрее прекращать. Так что я полдня прыгал вокруг недостроенного острова с лазерной рулеткой, а потом за пару дней прикинул, что как и где надо доработать по месту, дабы обойтись без переделок уже испохабленного. В результате корабль и на стадии проектирования, не потрясавший воображение техническим совершенством, окончательно превратился в какой-то утюг, который при водоизмещении 500 тонн будет иметь даже чуть меньше 100 тонн полезной нагрузки. Но зато изделие должно получиться прочным и устойчивым. Правда, тихоходным. Но никто и не собирался устраивать на нем трансокеанские заплывы. Сначала он будет ходить между Чатамом и Австралией, а потом его предполагалось использовать как каботажник. А Виктор неожиданно нашел еще одну область приложения сил, помимо писания исторических хроник и преподавания в начальной школе города Ильинска. Услышав от меня, что привезенный лошаденок, скорее всего, скоро сдохнет, он заявил, что не допустит такого. Забрал этого будущего коня к себе домой. И что самое интересное, выходил-таки животину. Во всяком случае, жеребенок уже ходил и приобрел какое-то подобие аппетита. Видя такое дело, я скинул Маслову на ноутбук все материалы по разведению и дрессировке слонов, которые захватил из будущего, о чем пожалел уже через неделю. Потому как Виктор теперь чуть ли не через день приставал ко мне насчет ускорения прибытия этих замечательных животных. И что, спрашивается, он пошел по исторической линии? Если бы сразу выбрал себе правильный путь, то к моменту отбытия в прошлое был бы уже каким-нибудь заведующим вольером зоопарки. В перерывах возни с кораблем я разобрался в кирпичном вопросе. Тут все оказалось очень просто, то есть были нарушены режимы и сушки, и обжига. Главный инженер проекта забыл, как переводить электронные часы в режим таймера. Потом он методом случайного нажатия на все подряд загнал их в режим установки будильника, а вывести оттуда не смог. Так что все партии, начиная с третьей, делались по принципу от завтрака до обеда. На мой возмущенный вопрос, неужели трудно было дойти до рации и спросить об этом у Ильи, с которым колония связывалась по два раза в неделю, абориген только развел руками. Столь сложный метод решения проблемы даже не приходил ему в голову, ведь подождать моего возвращения гораздо проще. Наконец, к середине мая корабль, нареченный «Газелью», был готов. Теоретически он являлся трехмачтовой шхуной, потому как на фок-мачте и грот-мачте у него стоял запасной комплект парусов от «Победы», а сзади имелась бизань с косым латинским парусом, сотканным из новозеландского льна. Но, по-моему, наше изделие гораздо больше напоминало калошу, чем шхуну. Кстати, новозеландский лен, который рос на Чатами, а теперь нашими стараниями и в окрестностях Ильинска, к льну имел не большее отношение, чем морская свинка к морю и свиньям. Скорее, он напоминал обыкновенный пырей, но только очень крупный и растущий шарообразными кустами диаметром до 2 метров, его узкие длинные листья имели внутри чрезвычайно прочные волокна, из которых хорошо получались и канаты, и ткань. Флагман австралийского флота благополучно прошел испытания, на которых показал скорость аж целых 7 км в час на дизеле и столько же под всеми парусами при ветре примерно в 4 балла. Вместе же ветер и мотор разгоняли калошу до 9 километров. В принципе, не так уж плохо. Плоты, например, иногда плавают и медленнее. И вот 22 мая 93 года эскадра, состоящая из Победы и Газели, отправилась на Чатам за императором и барахлом из моего сарая. Я же остался в Ильинске, ибо плавание продлится примерно по месяцу в каждую сторону, а бросать работы на такой долгий срок мы себе позволить не могли. Так что Михаил Баринов, как и его бывший младший матрос, тоже подрос в должности и стал капитаном Победы. Газелью командовал капитан Волги, месяц назад с трудом дошедший до Ильинска и заново вставший на ремонт. День защиты детей, то есть 1 июня, ознаменовался стычкой с австралийскими аборигенами. Человек 20 решили напасть на 5 наших охотников и отнять 4 имеющихся у них кенгуриных тушки. Будь это маори, вряд ли охотники вернулись бы домой, несмотря на наличие барабанных ружей. Но австралийцам хватило нескольких выстрелов, после чего они в темпе скрылись, утащив с собой 2 не то раненых, не то убитых. В общем, местное население пока не представляло особой опасности для нашей маленькой колонии. Куда больше неудобств доставляли змеи. Змея для мариори являлась легендарным существом. На Чатами их не водилось, но исключительно потому, что змеи там были истреблены еще первыми переселенцами задолго до появления Ильи, причем не столько из-за опасности для человека, сколько потому, что этим переселенцам очень хотелось кушать. И к настоящему моменту змеи на острове сохранились только в передаваемых от отца к сыну сказаниях о необычайно вкусных и питательных существах, похожих на большого червя с зубастой головой. Прибыв в Австралию и столкнувшись тут с ожившей легендой, колонисты не смогли преодолеть хватательных инстинктов. Хотя Илья и предупреждал их о смертельной опасности змеиных укусов. В результате на сегодняшний день у нас имелось уже 4 летальных случая. У меня же после отбытия «Газели» с Победой появилось время обдумать наши стратегические задачи. И очень скоро я пришел к выводу, что мы с Ильей не совсем правильно расставили приоритеты. Было решено, что на начальном этапе главным является подготовка кадров. Так вот, в общем-то, это оказалось правильно, но все-таки перед словом «кадров» следовало поставить руководящих. То есть худо-бедно что-то умеющие рабочие у нас уже имелись, но теперь выяснилось, что этого недостаточно. Нужны были еще и начальники, причем желательно именно во множественном числе. Всякое новое дело, если, конечно, есть такая возможность, лучше начинать или с модели, или с репетиции. Это мой предыдущий жизненный опыт говорил твердо. И здесь возможность была. Так что я пригласил к себе Кикиури и развернул перед ним сияющие перспективы. Витиному тестю было сказано, что его теперешний чин, старший животновод экспедиции, достаточно велик. Но это не потолок. Ведь можно стать главным животноводом Австралийской империи. Такое звание подразумевает, что его носитель хоть и не сравнялся в ранге с посланцами богов, но довольно сильно к ним приблизился. Далее я объяснил, что столь значительная фигура, как та, которой предлагается стать Кикиури, просто не может обойтись без вещественных признаков своего высокого положения, в качестве которых кандидату были продемонстрированы светодиодный фонарик с динамкой, часы, индийские штаны с рубахой, разноцветный дермантиновый ремень и полусапоги из какого-то пластика. Но чтобы заслужить высокое звание, Кикиури должен показать свои способности к руководящей работе. Пусть наберет для начала человек 5 помощников и сам, пальцем не притрагиваясь к зверью, обеспечит полное процветание нашего животноводства. А когда это будет сделано и продемонстрировано, можно будет опять сколько душе угодно играть с поросятами, но уже совмещая подобные развлечения с руководящей деятельностью. После решения сельскохозяйственных проблем настала очередь и военных. Или, может быть, все-таки полицейских. В общем, я пригласил на чай командира стрелков, ветерана 4 новозеландских экспедиций Саити Хору. Собственно, 30 вооруженных барабанками мариори при 4 пушках составляли всю сухопутную армию Австралии, и это было единственное подразделение, где уже имелся вполне справляющийся со своими обязанностями начальник, которому я и предложил заняться проблемой австралийских аборигенов. Потому как воевать-то мы с ними можем, но зачем? Для начала лучше попробовать как-то договориться насчет того, чтобы мы не мешали им, а они нам. А потом, чем черт не шутит, и перейти к взаимовыгодной торговле. Но для этого сначала нужна разведка, затем взятие языка, а лучше 2-3 для преодоления языкового барьера, а дальше будет видно. В конце июня Илья радировал, что отплывает на материк, в силу чего я позволил себе пригласить Виктора на стаканчик самогона отпраздновать скорое появление императора. Потому как надоело мне хуже горькой редьки быть тут гибридом губернатора, главного инженера, абсолютно на всех производствах, и начальника школы подготовки матросов, коих в ближайшее время нам понадобится много. Виктор же являлся единственным в Австралии человеком, кроме меня, естественно, который знал, что продукцию нашего химкомбината можно пить. Этот комбинат представлял собой 3 40-ведерных самогонных аппарата и 5 200-литровых железных бочек. 2 аппарата гнали первач, в третьем продукт подвергался второй перегонке, после чего в бочку рапсового масла добавлялась канистра спирта и досыпалось полведра золы. Затем бочка ставилась на огонь, где в ней поддерживалась температура порядка 60 градусов. После 3 часов подогрева с непрерывным помешиванием содержимое отстаивалось, фильтровалось через тряпку, и в результате получалось очень неплохое дистопливо. Кроме того, аппараты производили и топливо для трицикла, который, как и предсказывал в далеком будущем шофер Серега, оказался чрезвычайно ценным приобретением. Квадроциклы пока наотрез отказывались работать на спирту местного производства, а бензина оставалось всего 6 бочек. Тульское же изделие бодро тарахтело на смеси самогона двойной перегонки с рапсовым маслом и не чувствовало от этого никаких неудобств, разве что свечи приходилось чистить чаще. «Это хорошо, что скоро приплывает Илья Антонович», — согласился Виктор, закусив в рюмку топлива, тушеной под листьями какой-то местной бузиной кенгурятиной. «Потому как без него мариори не то что дичают, даже толком выразить не могу. Им ничего больше не нужно, вот. Еда есть, дети сыты и здоровы. А если какой заболеет, так и нового родить недолго. Ни холодно, ни мокро. Чего еще надо?» «Ну, во-первых, так себя ведут не все», — уточнил я. «Те, кто давно отирается возле Ильи, уже слегка прониклись новыми ценностями, типа положения в обществе и карьеры. Тут, кстати, придется проследить, чтобы эти самые новые ценности не гипертрофировались. Ну, а остальные, им пока всего хватает. Но скоро уровень жизни новых мариори настолько превысит их собственный, что им не захочется и дальше, образно говоря, лежать под пальмой, которых тут нет, чему я до сих пор не могу нарадоваться. Кенгуру все-таки сами в рот не прыгают, за ними еще побегать надо. В общем, я надеюсь на один из главных двигателей прогресса — людскую зависть. Потому что иначе после нас все очень быстро скатится в первобытное состояние, а потом сюда явятся цивилизованные европейцы, и на этом с историей австралийского народа будет покончено. Глава 11. Встреча императора со своими подданными прошла торжественно. Армия выстроилась у пристани почти совсем ровно, а при сходе его величества с корабля даже ухитрилась взять барабанки на караул, после чего раздался залп из всех 4 пушек, а затем заиграла музыка, и народу было выставлено угощение квас моего производства, в который я еще добавил спирта из расчета литра на ведро. Илья, правда, рвался тут же приступить к разгрузке газели, или как минимум к устроению прибывших с ним еще 200 колонистов, однако я убедил его, что новичков прекрасно проводят до сарая, где им поначалу предстояло жить, и без него. Разгружать же корабль на ночь глядя ни к чему, мало ли что там может урониться или вовсе утонуть. Илья согласился, и мы с ним проследовали ко мне. У меня уже был свой небольшой полутораэтажный домик, ну а императорский дворец еще и не начинали строить, хотя место под него было уже найдено и размечено. С утра же началась разгрузка, в которой император принял самое деятельное участие, да и я тоже не отставал, причем не только в смысле руководства, но и в качестве грубой физической силы. Потому как Илья был как минимум вдвое тяжелее и вчетверо сильнее любого из островитян, исключая разве что своего старшего сына и меня. Мы уступали ему по каждому из параметров не больше, чем в 1,5 раза. Вообще, конечно, голый по пояс император, в одиночку вытаскивающий из трюма 200-килограммовый фрезерный станок, являл собой довольно колоритную картину, которую Виктор даже успел запечатлеть для истории на цифровой фотоаппарат. Когда-нибудь на основе этого снимка придворный живописец изобразит эпохальное полотно, думал я, подводя лом под станину токарного станка, чтобы Михаил с Николаем смогли просунуть под нее край тележки,

Первую половину пути мы проделали даже немного быстрее, чем в прошлый раз, благодаря свежему юго-восточному ветру, но уже при входе в Соломоново море он начал слабеть и менять направление против часовой стрелки, а когда мы вышли к острову Новая Ирландия, ветер уже был северо-восточным, еле заметным. Я как раз прикидывал, не предложить ли Мише запустить дизель, как появился новый повод для размышлений. По результатам первого филиппинского похода победа была немного модернизирована. То есть на фок-мачте появилась корзина для наблюдателя, в случае необходимости могущего превратиться в стрелка, потому как низкая палуба нашего кораблика не позволяла вести эффективный ружейный огонь по более высокому противнику, а встретиться нам могли в основном именно такие. «Парус на горизонте!» — закричал дежуривший в корзине Толя. Вскоре выяснилось, что парус не один. Наперерез нашему курсу шли, а точнее ползли, два корабля, трехмачтовый и чуть отстающий от него двухмачтовый. Но все-таки для них ветер, хоть и очень слабый, был почти попутным, а нам он дул под углом 60 градусов к курсу, так что мы двигались еще медленнее. Прикинув, куда направляются обнаруженные суда, я посоветовал Михаилу не торопиться с дизелем, а сам полез за орлом, ибо шли они точно к острову, где в этом месте не было ничего интересного, а значит, на самом деле им нужны мы. Разведывательный полет показал, что первый корабль — это фрегат 6-го класса по английской классификации, то есть имеющий всего одну батарейную палубу с 8 пушками по каждому борту. Вторая посудина оказалась бригантиной. Наш самолет не вызвал особого интереса, потому что ближе километра к гостям я его не подводил. «Думаете, на нас хотят напасть?» — поинтересовался Михаил, когда мы вытащили вернувшегося разведчика из воды. «Кроме этого, при таком курсе они могут только выброситься на берег». Обратил я его внимание на очевидную вещь. «Через пару часов они прижмут нас к острову, причем ветер будет у них». Вообще-то мы вели себя несколько неправильно для беззащитной жертвы. Ведь единственная возможность спастись была в том, чтобы сразу после обнаружения этих кораблей развернуться и со всей возможной скоростью дуть назад. Мы же продолжали ползти прежним курсом. И через 2 часа фрегат был уже менее чем в километре справа спереди от нас. Тут на его носу возникло облако дыма, и вскоре метров в 200 перед нашим кораблем в воду плюхнулось ядро. В прошлый визит я уточнил у Дона Себастьяна насчет дальности здешних пушек. Выяснилось, что у меня были несколько преувеличенные представления о предмете. Я, например, считал, что 24-фунтовая пушка может стрелять на 1,5 километра. «Стрелять-то она может», — рассмеялся Дон, — «но вот попасть, увы». В общем, дистанции, с которой вообще имело смысл открывать огонь, тут считались 800 метров. Но обычно корабли сближались метров на 300, и только тогда начинали палить друг в друга. То есть нам явно предлагали не рыпаться и с философским спокойствием отнестись к тому, что в ближайшее время произойдет небольшой передел собственности, о чем говорил и черный флаг, взвившийся на фрегате. «Нас грабят!» — радостно сообщил я капитану. «Для начала попробуем ракеты. Артиллерия пусть пока помолчит, и пора, пожалуй, заводить дизель и делать поворот на 90 градусов вправо. Мы ж подставимся под бортовой залп фрегата. Увы, придется рискнуть. А иначе его надо топить, чего лично мне совершенно не хочется. Вряд ли они попадут с такой дистанции, даже если откроют огонь». На палубе уже лежали 3 готовые к запуску ракеты, и я установил на катапульту первую. Это были не классические ракеты, а с небольшими крыльями и самолетным хвостовым оперением, то есть самолеты-снаряды наподобие Фау-1, только гораздо меньше и с твердотопливным двигателем. Телекамер они не имели, наводить надо было с корабля и на глаз. Впрочем, на 800 метров это нетрудно. Так что я поджег фитиль, дернул рычаг катапульты и взялся за рычажки пульта радиоуправления. Блин, фитиль горел слишком долго, моя ракета сейчас плюхнется в воду. Но нет, буквально в полуметре от поверхности из ее хвоста со свистом вырвался сноп огня, и наш подарок полетел к бригантине. Все-таки Илья прав, думал я, наблюдая в бинокль за результатами попадания. Амманала, правда, сейчас работала в 2 раза меньше, чем было в мине. Но результат получился вообще несравнимым. Всего лишь рваная дыра в борту средним диаметром 1,5 метра. Ладно, запускаем еще одну и попробуем положить ее поближе к ватерлинии, а то я в первый раз взял слишком высоко. Вторая ракета сработала лучше, дырка получилась где надо, и туда хлынула вода. На всякий случай я добавил 3-ю ракету, после которой бригантина быстро завалилась на бок и вскоре утонула. А мы тем временем уже разогнались до 10 км в час и потихоньку заходили фрегату с кормы. Он так и не выстрелил, когда Победа на короткое время подставила ему борт. Толя уже спустился с мачты, и теперь на его место лез Вака с тигром за спиной. Через 40 минут диспозиция выглядела так. Фрегат держит курс точно на остров, до которого 3 с небольшим километра. Его скорость 1,5 км в час. В 300 метрах сзади находимся мы. Кормовая пушка фрегата молчит. Вака выстрелил уже 5 раз, то есть, скорее всего, именно столько трупов у той пушки валяется. Ведь сейчас практически штиль, море спокойное. А Вака с самого начала похода периодически залезал в это воронье гнездо и тренировался стрелять при куда большей качке. И теперь, скорее всего, у команды фрегата кончились желающие попробовать выстрелить из этой одиноко торчащей на корме пушки. Пора было переходить к завершающей фазе конфликта. И Михаил чуть прибавил ходу, а Вака опять открыл огонь, теперь уже во всех, кого он вообще видел на фрегате. Когда до корабля осталось 100 метров, я взял мегафон и предложил лечь в дрейф, после чего отправить к нам капитана для переговоров. «Нам нужен фрегат», — пояснил я, — «и мы его все равно получим. Берег тут песчаный, глубины небольшие, так что корабль не получит повреждений, даже сев на мель. Но в этом случае мы не оставим в живых никого, а так у команды есть шанс. В принципе, они могут просто взорвать свою посудину», — подумал я, — «и тогда она нам точно не достанется». Но, видимо, мысль о столь беспримерном подвиге не нашла отклика у пиратов, и вскоре у нашего борта покачивалась шестивесельная шлюпка, я беседовал с капитаном Ястреба, так назывался фрегат, Джулианом Поупом. «Перед вашей командой 3 возможности», — пояснил я. «Первая — это довести фрегат до Себу, там принять груз и проследовать с ним до Австралийской империи, после чего вас высадят на ближайший необитаемый остров и делайте там, что хотите. Вторая начинается так же, но у нее другой конец. В Австралии вы принимаете на себя определенный объем работ, который будет рассчитан примерно 2-3 года. Тогда по завершении вас доставят в Европу или высадят по пути в любом месте по вашему желанию. И, наконец, третий путь на небо. То есть любой другой образ действий приведет к тому, что мы убьем всех. И черт с ним, с фрегатом, даже если его и придется потопить. Сейчас от вас требуется всего лишь согласие сопровождать нас до Австралии. А о своей дальнейшей судьбе можно будет подумать и в пути». После того, как пиратский капитан согласился, я немного рассказал ему о чудесах далекой Австралийской империи, в частности, о снежных алмазах, за которые сошла стекляшка со светодиодной подсветкой. Эти камни, — объяснил я, — обладают алхимическим сродством. То есть, если кристалл аккуратно распилить строго по трансцендентной оси, то любое воздействие, оказанное на одну половину, тут же передастся другой. И не суть важно, на каком расстоянии друг от друга они будут находиться. После чего не пожалел радиодетонатора, 200-граммовой амоналовой шашки и куска пенопласта для демонстрации озвученных свойств. Посмотрев, как за бортом от нажатия моей кнопки грохнул небольшой взрыв, сэр Джулиан помрачнел лицом, но безропотно взял ящичек с радиостанцией, аккумуляторами и кое-чем еще. «Это надо поставить в крюит-камере», — пояснил я. «Если вы поведете себя разумно, то от него не будет ничего, кроме пользы, ибо с его помощью можно при необходимости говорить со мной. Если же фрегат по какой-либо причине удалится более чем на милю от шхуны или произойдет еще что-нибудь подобное, то, я думаю, последствия вы и сами неплохо себе представляете. Да, и вот еще что. На Себу вам будет погружен домашний скот. Если в пути произойдет падеж, то за каждую недостающую голову мы расстреляем по 5 человек из команды. А если падеж будет значительным, в это число обязательно попадете и вы лично». Убедившись, что собеседник прекрасно меня понял, я сердечно с ним попрощался. И вскоре фрегат повернул на северо-запад и потихоньку двинулся к Филиппинам, а в кильватере у него следовала Победа. Я же прошел в свою каюту, включил монитор и вскоре рассматривал картинку, передаваемую телекамерой в презентованном пиратом ящике. Сначала на экране была темнота, а после включения подсветки стало видно, что ящик стоит меж каких-то бочек. Тут в динамиках раздалось чье-то потрясенное чертыхание. «Нормально», — подумал я, подав сигнал на выключение подсветки и камеры. «Даже если это и не крюит камера, то все равно трюм. А килограмм аммонала — вещь серьезная. Но вряд ли джентльмены удачи рискнут обманывать меня так сразу. Ведь они еще не убрали с палубы всех покойников. В общем, мы неплохо выполнили указание императора по возможности воздерживаться от проявлений избыточного гуманизма. Ибо до появления представлений о сверхценности каждой человеческой жизни ждать надо еще лет 200, а пока придерживающийся подобных взглядов покажется окружающим просто идиотом. Самое печальное, — напутствовал меня Илья, — что в этом они будут полностью правы. Фрегат оказался неплохим ходоком, и на 11-й день пути мы подошли к острову Себа. Ястребу было указано место в самом дальнем углу бухты, а мы встали примерно там же, где в прошлый раз. И вскоре к нам уже спешила шлюпка с алькальдом и, как выяснилось, господином Гонсало. Мы поздоровались, после чего я пригласил гостей к столу. Однако дон Себастьян сказал, что он очень извиняется, но ему чрезвычайно любопытно посмотреть на... Тут дон начал озираться, явно соображая, что бы такое назвать. Ясно, — подумал я, — почтенный Гонсало хочет сообщить мне что-то наедине, а честнейший алькальд тут абсолютно ни при чем. На ваш механизм подъема якоря. Наконец нашел подходящий объект дон Себастьян. Пока благородный дон глазел на электромотор с цепной передачей, мы успели обсудить потребности Австралии в домашнем скоте, его цену и способы доставки на борт ястреба. А потом явился удовлетворивший свое любопытство комендант, и мы приступили к трапезе, сопровождаемой неспешной беседой. Выяснилось, что рассказ дона о почти годовой давности событий в порту встретил полное понимание у губернатора Манилы, которое после демонстрации нашего с доном документа перешло в одобрение. Более того, губернатор поставил там и свою подпись, а также передал, что ждет нас в своем городе. Еще одна новость состояла в том, что на Себу теперь имелся свой губернатор. Его мигом вышибли из Манилы и велели отправляться к месту исполнения своих обязанностей. «Передайте его превосходительству приглашение посетить борт Победы», — отреагировал я. «Передам», — усмехнулся дон. «Но вряд ли господин губернатор сможет нанести вам визит. У него проблемы со здоровьем. Он и раньше-то был не очень равнодушен к рому, а после этой истории пьет вообще непрерывно». «Жаль», — вздохнул я. «Тогда будьте так добры передать ему мой скромный подарок». Засим дону была вручена газовая зажигалка, богато украшенная рубинами и сапфирами. Потом я еще маленько рассказал о жизни в нашей империи, подчеркнул ее огромные размеры, и дон спросил, как же мы путешествуем по ледяным просторам. «Во-первых, на буйерах», — пояснил я и рассказал, что такое буйер. Объяснил, что по ровному льду он может идти почти против ветра и с приличной скоростью, после чего добавил, что основным видом каторжных работ у нас является заливка ледяных дорог для буйеров. «Там же, где дороги проложить невозможно, мы путешествуем на воздушных кораблях», — продолжил я свой правдивый рассказ. Как и ожидалось, в этом месте лица собеседников выразили самое неподдельное изумление. «Неужели у вас их нет?» — в свою очередь удивился я. «Но это ж так просто. Если хотите, я покажу вам модель, мы их используем для определения скорости ветра на разных высотах». Дон с купцом выразили живейшее согласие, и вскоре я демонстрировал маленький, чуть больше метра диаметром, тепловой воздушный шар, склеенный из тонкой папиросной бумаги. Его подвесили к рее, я разжег горелку, и шар начал помаленьку приобретать форму. Я же тем временем объяснял: дым всегда поднимается вверх, вы заметили? Так вот, это происходит, потому что горячий воздух легче холодного. А закон Архимеда действует не только в жидкости, но и в атмосфере, которой мы с вами окружены со всех сторон. Значит, если определенный объем горячего воздуха заключить в достаточно легкую оболочку, то, поднимаясь сам, он поднимет и ее. А если оболочка будет очень легкой, шар сможет поднять груз. К этому времени мой монгольфьер уже надулся, я отцепил его от реи и отправил в полет, на нитке, естественно, чтобы далеко не улетел. Минут через 5 сухой спирт в горелке кончился, и я потихоньку подтянул шар к себе. Вытащил из его верхушки затычку, после чего аккуратно сложил изделие и предложил дону Себастьяну: «Если хотите, могу подарить это вам». «Да, конечно», — сказал пораженный моей щедростью дон. «Но, значит, если сделать такой же шар, только во много раз больше, то на нем спокойно можно будет летать», — закончил я его мысль. «Совершенно верно, я потому и сказал, что это очень просто. А чтобы шар летел в нужную сторону, его можно вместо простой горелки снабдить паровой турбиной, которую я вам показывал в прошлый раз. Причем для воздушного винта даже не потребуется редуктора, Его можно сажать прямо на вал. Вот так, — подумал я, глядя на Дона, аккуратно укладывающего подарок в прилагаемую к нему коробку. Пусть теперь строят воздушные линкоры. Ведь как будет здорово, когда просторы Пятого океана начнут бороздить бумажные монгольфьеры с паровыми турбинами. В конце концов, разве не о таком всю жизнь мечтал Жюль Верн? Ближе к десерту беседа дошла и до фрегата. «Если бы он не пришел с вами, я бы сказал, что это корабль английской постройки», — заметил купец. «Вполне возможно, что и английской. Это наш трофей. Мы мирно плыли к вам, когда на нас напали эти нехорошие люди. Ничего не поделаешь, их пришлось пленить, а корабль объявить собственностью Австралийской империи. Однако, дорогой господин Гонсало, позвольте мне исправить одну маленькую несправедливость. Ведь мы с вами давно и плодотворно сотрудничаем. Причем я надеюсь, что в будущем этот процесс продолжится и разовьется, но ни одного подарка от нас вы еще не получили. Во исправление данного прискорбного недоразумения будьте так добры принять...» С этими словами я вручил почтенному купцу барабанное ружье, внешне неотличимое от тех, что были у наших матросов, и показал, что надо делать для выстрела и как снимать крышку для подсыпки пороха в резервуар и чистки колесцового механизма. В общем-то, конструкция не сильно отличалась от подаренного в прошлом году револьвера, так что Дона с купцом заинтересовала только леска, намотанная на ось колеса воспламенителя, а другим концом, прикрепленная к затвору. Я был готов к подобному вопросу, и ответ последовал мгновенно. Это жила из левой задней ноги Хихервохера. Естественно, собеседники захотели узнать, кто это такой. Ну, развел руками я, как вам сказать, он такой зеленый и прыгает коленками назад. «Саранча!» — догадался Дон. «А теперь я не знаю, что это за зверь, у нас такого не водится. Дон Себастьян, вы мне его не нарисуете?» Я подвинул коменданту бумагу и карандаш, и он, не чинясь, неплохо изобразил кузнечика. «Да, наш хихервохер довольно похож на это животное», — кивнул я. «Только он покрыт шерстью и имеет вот такую морду». Далее к голове кузнечика были пририсованы челюсти от крокодила. «Интересно, какого он размера?» — поинтересовался купец, с опаской глядя на рисунок. «Примерно с кошку», — успокоил я почтенного Гонсалу. «Дона же заинтересовал вопрос, почему для извлечения жил нужна именно такая нога. Так ведь у него толчковая левая». На этом обед был закончен. Завтра Победе и Ястребу предстояло выйти в море и пройти примерно 50 километров до северной оконечности острова, где имелась небольшая бухточка, гораздо более пригодное для наших дел с господином Гонсало, чем порт Себу. Глава 13. Благодаря любезно согласившемуся проводить нас до Австралии фрегату, мы могли теперь загрузить раз в 5 больше всяких животин, чем в прошлый раз, и почтенный Гонсало просто цвел. Еще бы, ведь по самым скромным подсчетам он имел на этом никак не меньше 200% чистой прибыли, а вполне возможно, что и все 300. И, значит, настала пора предложить ему еще немного повысить свое благосостояние. Так, слегка, для начала раз в 10, и за ужином в моей каюте, где мы малость обмыли удачное завершение сделки, я сделал своему партнеру предложение, от которого он не смог отказаться. В основном, потому что совершенно этого не хотел. И всего за 2 мелких, необработанных рубиновых осколка я был клятвенно заверен, что 2 моих парней будут не только приняты в качестве мальчиков на побегушках, но и обучены началом непростого торгового ремесла. Далее я посетовал купцу, что плавать в такую даль, как Себу, наобум не очень хорошо. Лучше, если о нашем появлении тут будут узнавать заранее и соответствующим образом готовиться. Кроме того, уважаемый Гонсало наверняка понимает, насколько важна в торговом деле информация, причем всякая, политическая, экономическая, военная. Ведь мы только недавно узнали, что Испания сейчас воюет с Францией. Купец это прекрасно понимал, и поэтому 10-граммового сапфира в качестве аванса ему вполне хватило. Кстати, ничего особенного в его поведении не было. Он не продавал родины, тут пока просто не было такого понятия, и не только купцы, но даже канцлеры в открытую брали деньги у всех подряд, включая и своих теперешних противников. Почтенного Гонсало больше заинтересовало: почему я, будучи герцогом, занимаюсь таким нехарактерным для столь знатного человека делом, как торговля? Так ведь и английская знать, насколько мы в курсе, не брезгует подобным. Ну, правда, не очень это афиширует, тут вы правы, но у нас совсем другие порядки. Знатнейшие роды Австралии гордятся своими торгово-промышленными успехами. Более того, за выдающиеся достижения на данном поприще вполне возможно и обретение титула. Такое у нас случается довольно часто. После ужина купец откланялся. Завтра он должен был доставить припасы для экипажа ястреба, после чего мы двинемся в обратный путь. Но с самого утра мне предстоял визит на пленный фрегат. Вообще-то поначалу я туда вовсе не собирался. В конце концов, про падеж животных я им объяснил достаточно определенно, но Кикиури вдруг уперся рогом и заявил, что он не бросит своих зверей на произвол судьбы. В качестве животноводов команда ястреба ему ни малейшего доверия не внушала. И вот вскоре после рассвета почти вся наша команда погрузилась в две лодки и двинулась к захваченному кораблю. На победе оставался один Миша Баринов. Четверо моих людей были вооружены автоматами, двое карабинами, и только я ограничился парабеллумом в открытой кобуре. Ведь на корабле, даже после упражнений в Аке, могло быть человек 200. Но, как выяснилось, экипаж ястреба сейчас состоял всего из 62 моряков, включая капитана, ведь к Филиппинам они добрались после полугодового перехода через Тихий океан, в который пустились не по своей воле, а после того, как за джентльменов удачи всерьез взялись испанцы. В довершение всего не менее трети были больны цингой. Ну, ничего, сегодня им привезут витаминов, — подумал я, выслушав рассказ капитана, а в ответ более подробно объяснил, чем им придется заниматься в Австралии. В качестве исправительных работ нашим гостям предстояло организовать леспромхоз. Но не на материке, ибо нам только не хватало еще возиться с их охраной, ведь рядом расположен покрытый прекрасными лесами остров Тасмания. Вот, пусть и колонизируют его помаленьку. Затем мы осмотрели трюм, где содержались наши животные. В принципе, ничего, я ожидал куда больше грязи, но Кикиури был возмущен до глубины души. Значит так, сообщил я капитану и толпившемуся за его спиной десятку человек команды, господин Кикиури Канава является главным животноводом, и все его распоряжения подлежат немедленному и безусловному исполнению. Но тут из-за капитана высунулся какой-то здоровенный и довольно грязный тип, который заорал: «Мы, белые люди, будем подчиняться какому-то дикарю!» А вот такие вещи оставлять без последствий никак нельзя, подумал я, доставая из кобуры парабеллум. Калашниковы моей команды и без того стояли в режиме автоматического огня и с досланным в патронник патроном. Я поднял руку, грохнул выстрел, перед глазами взбрыкнули похожие на ноги кузнечика рычаги парабеллума, и здоровяк свалился на грязные доски с дыркой в голове. «Кто еще недоволен господином Кикиури Канавой?» — поинтересовался я, не опуская пистолета. Таковых не нашлось. Видимо, мой урок расовой терпимости чем-то тронул их загрубевшие в пиратстве души. «Это был боцман», — вздохнул капитан, но тут же перешел к более насущному вопросу. «Господин Кикури говорит по-английски, по-французски или по-испански? Других языков в моей команде не знают». «Кикиури», — поправил я капитана. «Нет, он говорит только по-австралийски». «Ну а как же? Жить захотите, поймете», — пожал я плечами. «Впрочем, для обсуждения как этого, так и некоторых других вопросов, приглашаю вас на борт Победы». Вскоре мы отчалили от фрегата и двинулись к нашей шхуне. В моей лодке теперь вместо Кикиури сидел сэр Джулиан. Наш старший животновод остался на ястребе. Оружие я ему не дал, потому как пользоваться толком он им все равно не умел, но зато снабдил карманной рацией и часами, наказав связываться с нами два раза в сутки, а в случае любого затруднения немедленно. Кстати, пиратского капитана почему-то не очень заинтересовала наша самоходная лодка из шкуры полярной жабы. Наверное, перед ним сейчас стояли проблемы поважнее, например, какова будет его дальнейшая судьба. По прибытии на Победу мы с ним плодотворно побеседовали. Кстати, выяснилось, что капитаном мой гость стал совсем недавно, когда предыдущий был убит в бою с испанцами у архипелага Хуана Фернандеса, после чего оставшиеся от пиратской эскадры два корабля и двинулись через Тихий океан. «Дорогой сэр Джулиан», — начал я, — «на самом деле ситуация вовсе не столь пессимистична, как это вам могло показаться. Сейчас перед вами разворачиваются не самые худшие перспективы, ведь мы практически предлагаем вам основать колонию, которую будем всячески поддерживать. и желающие смогут вернуться в Европу не через 3 года, имея при себе только то, что есть у них сейчас, а, скажем, через 5 и уже сравнительно обеспеченными людьми, или через 10, тогда уже просто богатыми, а наиболее достойные смогут даже получить австралийское гражданство. Ну, о такой возможности пока не стоит объявлять, во всеуслышание уточнил я. И, увидев в собеседнике интерес к затронутой теме, напрямую предложил ему подумать, кто из команды «Ястреба» сможет стать моим осведомителем. «Перед выходом в море вы еще раз посетите Победу», — пояснил я Поупу, — «но теперь уже на своей шлюпке. Постарайтесь, чтобы в число гребцов попали перспективные в свете наших договоренностей люди, и укажите мне на них. А на прощание позвольте вас предостеречь от необдуманных шагов. Мало ли, вдруг вам придет в голову просветить свою команду насчет того, что у некоторых ее членов появятся дополнительные доходы и возможности. В таком случае, как это ни прискорбно, я вынужден буду отдать приказ о вашей ликвидации, а на пост временного или даже постоянного губернатора одной из наших колоний подыскать кого-нибудь другого. А насчет того, что данный приказ будет выполнен быстро и точно, можете не сомневаться». Затем я подарил Дону распечатку краткого англо-русского разговорника. Правда, его текст был подвергнут небольшой коррекции. Везде, где в исходнике встречались слова «Россия» — «русский», в моей распечатке стояли «Австралия» — «австралийский». 16 октября наша эскадра покинула остров Себу и взяла курс на юго-восток. Впереди шел фрегат, за ним Победа. Первые 2 недели плавания прошли нормально, но потом начался не то чтобы шторм, но нечто весьма на него похожее. Ветер усилился почти до 20 метров в секунду, а волнение, я на глаз оценивал, баллов 8, причем ветер дул с востока, нас вполне могло снести к большому барьерному рифу. Предупредив Поупа об этой опасности, я приказал Михаилу сократить дистанцию до фрегата. У меня были подозрения, что ночью он, пользуясь погодой, может попытаться сбежать. Но пираты явно решили не рисковать. Мало того, что у них в крюйт-камере лежал мой подмигивающий светодиодом подарок, так и места пошли уже незнакомые и для мореплавания изрядно опасные. Кроме того, по ночам мы включали довольно мощный прожектор, которым освещали конвоируемого. В общем, непогоду эскадра пережила малой кровью. Один из жеребят повредил ногу. 2 поросенка заболели, а канонир, сильнее прочих страдавший от цинги, умер, так что теперь на борту «Ястреба» оставалось 60 пиратов плюс кикиури. Вскоре ветер ослаб до свежего, и остаток пути мы преодолели за 11 дней. 14 ноября 1693 года наши корабли вошли в бухту Порт-Филипп, на берегах которой потихоньку рос город Ильинск. Про то, что это столица Австралийской империи, мы пока нашим пленникам говорить не собирались. В конце концов, им все равно скоро плыть на Тасманию, так зачем забивать морякам головы совершенно лишними сведениями из чужой географии? Разумеется, Илья был поставлен в известность о захвате фрегата на следующий день после случившегося, иначе зачем бы на Победе стояла радиостанция? И потом мы с ним несколько раз обменивались мнениями о дальнейшей судьбе пленных. Но все-таки рация — это не телефон, а ведь даже он не заменяет личного общения. И пока мориори избавляли ястреб сначала от скотины, а потом и от всякого оружия, включая пушки, мы с императором, наблюдая за процессом, теперь уже лично обсудили, где и чем будут заниматься бывшие джентльмены удачи. Сама идея загнать их на Тасманию не вызывала возражений, потому как такой лес, как там, у нас имелся не ближе 300 километров от Ильинска, то есть транспортные расходы при его разработке были бы даже выше. Но вот конкретные способы реализации проекта, как выяснилось, мы представляли себе очень по-разному. Я предполагал доставить пленных на выбранное место, снабдить инструментом, минимум оружие и дать месяц на обустройство. После чего туда раз в неделю будет ходить газель и забирать заготовленный лес, в обмен оставляя соль, порох и прочие предметы повседневного спроса. «Я вам прям-таки удивляюсь, господин первый министр», — ответствовал мне его величество. Вот представь себе, что это тебя законопатили на Тасманию с предложением поработать лесорубом на таких условиях. А в качестве спутников, ну, скажем, пусть будет наша 2-я рота БАО, где мы с тобой познакомились. Твои действия? Да, вынужден был согласиться я. Сначала прикинул бы, что проще, захватить прибывающий лесовоз или тайком построить свой корабль. Параллельно с раздумьями организовал бы экспедицию с целью посмотреть, нет ли поблизости чего-нибудь ценного, что можно будет взять с собой, золото, например. Затем уточнил бы, какова возможность перед отбытием в дальние края напасть на Ильинск, и как минимум хорошо тут пошуметь, но лучше заодно и здесь прихватить что-нибудь полезное, после чего двинул в Европу или, что более вероятно, в Северную Америку. Вот-вот, совершенно естественный образ действий. И почему ты считаешь, что пираты поведут себя как-нибудь иначе? Поэтому мне организация обсуждаемого объекта представляется так. В описании Ильи сияющие перспективы выглядели следующим образом. Нормальный лагерь, организация которого придумана задолго до нас, то есть лагпункт или лесоповал, вертуха из Мориори. Кроме того, активная политика, направленная на выявление среди заключенных лиц, желающих сотрудничать с администрацией, и постепенная передача им части управленческих функций. «Во-первых, — пояснил Илья, — нам все равно придется как-то воспитывать кадры для подобных учреждений. Без них мы точно не обойдемся. А во-вторых, ты думаешь, что кто-то по окончании срока захочет остаться тут и подработать лесорубом? Очень сомневаюсь. А вот охранникам совсем другое дело. Особенно если в перспективе будет светить карьерный рост вплоть до начальника лагеря. Я задумался. Зерна истины в рассуждениях Ильи действительно были. Но чем-то мне это не нравилось. Начинать строительство светлого будущего с лагеря? Чем оно тогда закончится, хотелось бы знать. Кроме того, имелось еще одно соображение, которым я поделился с императором. «Нам очень понадобятся агенты в Европе», — напомнил я. «Да, куда-то, наверное, получится приткнуть и Мориори, но не скоро. Так вот, если колония будет организована так, как предлагал я, то остается возможность кого-то со временем завербовать. А в твоем варианте она существенно ниже». «Ладно», — согласился Илья, — «поставим эксперимент. Все равно организовать нормальную охрану там, не ослабляя безопасности Ильинска, мы сейчас не можем. Но, разумеется, меры по предотвращению захвата лесовоза придется тщательно продумать и неукоснительно соблюдать. Кроме того, время от времени туда будут командироваться твои пилоты на предмет тщательной авиаразведки местности, чтобы, если там начнет делаться что-то из того сценария, который ты мне расписал, мы могли заметить это заранее». На следующий день Ястреб и Победа опять вышли в море. Им предстояло пройти чуть больше 250 километров до устья реки Теймар, которую мы, чтобы не смущать знакомым словом, оставляемых там англичан, назвали Тамарой, где на берегу узкого и длинного залива, в который она впадает, будет основан форпост Австралийской империи. Название же ему пусть придумывают сами строители. Кстати, с наименованием подлежащего колонизации острова вышла вот такая история. Я при прощании мимоходом сказал Поупу, что им предстоит осваивать Тасманию, в ответ на что он удивился. Как? Вы знаете голландское название этой земли? Вот ведь образованный-то какой попался, — подумал я. Но раз уж так получилось, надо, пожалуй, еще расширить кругозор капитана. И, не моргнув глазом, заявил, при чем тут Голландия? Остров был открыт около 1000 лет назад экспедицией известного австралийского мореплавателя Зиновия Тасманидзе. Глава 14. После возвращения эскадры с Тасмании настала пора вплотную заняться появившейся в составе нашего военно-морского флота второй единицей. Ну, или третьей, ведь если крепко зажмурить глаза, тогда и «Газель» можно принять за боевой корабль. Первым делом мы с императором облазили трофейный фрегат от киля до клотика. Ничего так оказался кораблик, хоть и слегка запущенный, но сравнительно новый, построенный не более 10 лет назад. Убедившись, что приобретение очень даже неплохое, мы в полном соответствии с традициями его переименовали. И теперь фрегат носил не какое-то невразумительное название, а гордое русское, то есть, тьфу, австралийское имя «Ястреб». Затем мы с Ильей уточнили технические данные нашего нового корабля. Он имел водоизмещение порядка 700 тонн при длине по ватерлинии 49 метров, ширине 9 и осадке около 5. Поначалу возникла мысль снабдить фрегат дизелем, но потом мы от нее отказались. Во-первых, дизеля у нас мало, на все трофейные корабли один черт не хватит. Тем более, что для судна такого тоннажа его мощность слишком мала. Во-вторых, больно уж много пришлось бы переделывать для такой установки. Так что мы с императором чуть ли не одновременно вспомнили народную мудрость: «Не тронь дерьмо, вонять не будет». Она же не мешает технике работать.

Ну, значит, настала пора переходить на более высокую ступень общественного развития. Так что я вновь запустил свой станочек для фрезеровки плат, и вскоре двое островитян приступили к чеканке валюты. Естественно, сотая доля рубля стала называться копейкой, но все равно это получилась довольно крупная денежная единица, так что был введен еще и грош, который я объявил сотой долей копейки. И гроши, и копейки чеканились из бронзы, имея по два номинала — 1 и 10. Почему именно из нее? Да потому что у нас имелись бронзовые пушки, снятые с ястреба. Для начала на деньги было разделано маленькое 8-фунтовое орудие. Грош, я, недолго думая, сделал равным советской копейке. 10 грошей получились с пятак. Копейка была такой же по диаметру, но вдвое толще. Гривенник же вышел чуть побольше советского юбилейного рубля. Илья же в преддверии грядущего прогресса начал по вечерам читать кодекс Наполеона, а потом и делать краткие выписки из него. «Очень, оказывается, разумная бумага», — поделился он со мной, «особенно если убрать лишние в наших условиях статьи, а оставшиеся изложить попроще. Вполне сойдет как основа австралийского гражданского права. Вот только название придется какое-нибудь другое придумать». «Да ну его!» — махнул я рукой. «У меня водяной насос течет, и давление в котле выше 20 атмосфер не поднимается, а тут еще придумывать название чужому кодексу. Пусть так и остается, как есть. Мало ли, вдруг у нас был такой великий юрист с экономическим уклоном, например, Наполеон Моисеевич Жедрыгайло. Надо только не забыть сказать Виктору, чтобы он вставил его в историю, и все». Глава 16. В конце апреля город Ильинск обогатился испанским кварталом. Поначалу новоприбывшие жили в палатках, но уже к середине мая потихоньку начали расти первые дома. Контрактникам был выделен лес, ну а дальше они обходились сами. Кстати, многие прибыли со своим инструментом, но он заметно уступал нашему, так что мало кто им работал. Трудились испанцы на постройке нового корабля, заложенного сразу после спуска на воду корпуса «Соболя», который к маю был уже достроен и проходил испытания. А новый корабль предназначался для путешествий в Европу. Все-таки победа была маловата и не отличалась особой скоростью, так что мы с Ильей взяли чертежи яхты, а точнее шхуны «Америка», и адаптировали их к нашим производственным возможностям. Кроме того, мы предусмотрели установку паровых машин и разделение корабля на 6 отсеков для непотопляемости. Задача, конечно, была намного сложнее постройки «Газели» или даже «Соболя», но испанцы в основном действительно оказались квалифицированными людьми. Причем, когда я с цифрами в руках продемонстрировал Илье экономическую подоплеку их работы, император хохотал минут 5. Итак, представьте себе, что вам нужно построить корабль. У вас есть любые инструменты, вокруг полно леса, но в вашем подчинении всего 2 семьи Мориори, потому что свободных людей больше нет. Да и эти не заняты в основном, потому что почти ничего не умеют. Ваши действия. Самый, казалось бы, логичный путь — это попытаться чему-нибудь их научить. Ага, флаг вам в руки. Даже если хоть сколько-нибудь ответственной работы вы будете делать сами, все равно ваш корабль в лучшем случае будет примерно как лодка, на которых отдыхающие катаются в парке Горького, только дырявый. Да и получится он года через 2, не раньше. А можно погрузить оба этих семейства общим количеством 11 голов в прицеп к шестиколеснику и отвезти их на 30 километров вверх по Ярре к месту впадения в нее небольшого ручья. Там за 2 дня показать им, как мыть золото, и отчалить. В первые 2 недели они намоют достаточно для расплаты с господином Гонсало за его труды по вербовке. Но они будут продолжать свою деятельность, и через 2 месяца золота хватит для оплаты 8 месяцев работы 50 испанцев, многие из которых знают плотницкое ремесло куда лучше вас, не говоря уж про Мориори. А последних можно затем привезти обратно в Ильинск. 2 оставить у большого самогонного аппарата, а остальных отправить сначала пропалывать, а потом собирать сахарную свеклу. Так вот, 1/10 их продукции хватит, чтобы половина ранее заплаченного плотником золота вновь вернулась к вам и была пущена в дело по второму кругу. То есть, по сути, имел место обмен полугода труда 4 островитян с детьми, ничего толком не умеющих делать, на год работы 56 очень квалифицированных испанцев. Нет, все-таки деньги — это величайшее изобретение человечества. Без них невозможны подобные обмены. Тут не может быть ни малейших сомнений. А если у кого-то сомнения все-таки есть, то, согласно закону сохранения, у этих людей нет чего-нибудь другого, например, тех самых денег. Все на свете когда-нибудь докончается, так что вскоре кончились и мои мучения с паровым котлом. Получив давление в 45 атмосфер, я решил, что пока этого хватит, тем более, что Илья как раз закончил свой двигатель, причем и котел, и паровик оказались сделаны очень неплохо. Всего за 2 недели их удалось заставить нормально работать вместе. По косвенным оценкам наш механизм выдавал где-то сил 80. С котлом получилось вообще замечательно, ибо я, не умея точно рассчитывать производительность, сделал его с запасом. Практика же показала, что этот запас вышел как минимум двойным. То есть один такой котел сможет обеспечить паром 2 малых движка производства Ильи. Значит, вопрос с энергоустановкой строящегося корабля решен. Я сделаю еще один точно такой же котел. Илья 3 движка по образцу только что испытанного, и все. 300 с небольшим сил хватит для шхуны водоизмещением 200 тонн. Но параллельно с изготовлением второго котла мне пришлось заняться прикладной баллистикой. Или это следует назвать как-то иначе. В общем, я начал стрелять из пушки по доскам и бревнам. Ведь идеальных материалов на все случаи жизни не существует. У каждого есть своя область применения. Алмаз, например, имеет высочайшую твердость, но брони из него не делают, вовсе не из-за дороговизны. Древесина железного дерева тоже исключением не являлась. Чем-то она была лучше эвкалипта, чем-то дуба, а в чем-то им многократно уступала. Например, она отлично работала на сжатие и скручивание, а вот на изгиб выдерживала только статические нагрузки, правда, довольно большие. Повышенная же колкость приводила к тому, что ядро при попадании дробило дерево в щепки. Вот я и придумывал различные виды деревянной композитной брони. Спустя неделю непрерывной стрельбы появились первые результаты. Наивысшую устойчивость к ядрам продемонстрировала переклейка следующего вида. Сначала 5 см эвкалипта, затем 15 железного дерева, и, наконец, вновь эвкалипт, только теперь уже толщиной 20 сантиметров. Но это должна быть именно переклейка. Просто уложенные друг на друга доски обладали куда худшими защитными свойствами. Однако варить столярный клей из костей нас с Ильей научил еще старшина в БАО, и с костями в Австралии особой проблемы не было. Так что наш новый корабль уже будет иметь броневой пояс по всей ватерлинии и точечную защиту отдельных мест, от которых зависит живучесть корабля. Закончивший испытание Соболь сделал 2 рейса на Чатам, привезя в Австралию еще 400 островитян. На этом основной поток переселенцев кончился. Около 1000 взрослых с примерно вдвое большим количеством детей покидать свой остров не пожелали. Что же, это их право. Скорее всего, еще время от времени будут появляться желающие перебраться на материк, но уже в единичных количествах. Основой экономики острова некоторое время будет как новозеландский, так и русский лен, в обмен на который аборигены Чатамов получат от нас предметы первой необходимости, ну а потом, когда этих культур станет достаточной в Австралии, остров, надо думать, начнет потихоньку скатываться в изоляцию, а его население обратно в первобытное состояние. Тем временем в Себу пришла еще одна радиограмма, где сообщалось, что завербованы 2 десятка каменщиков, и, кроме того, из Китая доставлен заказанный мною шелк. Так как второй котел был уже готов, а Илья делал детали параллельно для всех двигателей, то 2 месяца в запасе у меня имелось. Раньше императору никак не успеть, а вот мне не помешает повидаться с почтенным Гонсало. Поэтому в середине июля я поднялся на борт Ястреба, который взял курс на Соломоново море. Если все пройдет без неожиданностей, то я еще успею вернуться до рождения своего первого здешнего ребенка. Если же задержусь, тоже не очень страшно. В конце концов, в предстоящем процессе от меня все равно почти ничего не зависит. И молодая мама с дитяти не останутся без помощи, потому как в полном соответствии с ее пожеланиями я уже 3-й месяц ходил в двоеженцах. Путь к острову занял у нас 3 недели, и к моменту нашего прибытия снаряженная Гонсало Карака уже ждала нас там. Однако встречал меня не только купец, но и, как я с удивлением увидел, дон Себастьян де Вальдоро. «Здравствуйте, дорогой дон Себастьян», — приветствовал я его. «Неужели в Себу случилось что-то такое, из-за чего вы лично отправились в плавание?» Выяснилось, что да, случилось, только не в Себу, а сначала в Мехико, потом в Маниле. То есть вице-король Новой Испании, получив сведения о наличии вблизи Южного полюса огромного материка с какой-то австралийской империей на нем, отправил в генерал-капитанство распоряжение установить с этой империей дипломатические, а выйдет так и союзнические отношения. Манильский губернатор, он же по совместительству генерал-капитан, думал над этой бумагой недолго и просто спустил ее непосредственному исполнителю, коим назначил Дона Себастьяна. «Мы, в принципе, не против», — заверил я Дона, «но, конечно, на словах такие вещи не решаются, надо смотреть документы. Проект союзного договора у вас с собой?» Разумеется, у Дона он был, и аж в двух экземплярах, так что мы сразу после обеда сели его обсуждать. Впрочем, мне хватило 10 минут, чтобы понять, это банальная отписка. Манильскому губернатору поручено что-то с кем-то установить? Так он и установил, поэтому отстаньте. А то, что, по сути, этот договор никого ни к чему не обязывает, дело десятое. Например, там была статья о том, что с письменного разрешения из Мехико манильским купцам разрешено торговать с нами китайским шелком, фарфором и пряностями. Да пропади они пропадом, эти фарфоры и пряности, не нужны они нам. Шелк же Гонсалу и так привез, причем наценка на неофициальность данного действия была куда ниже гипотетических расходов на экспедицию за разрешением, даже если предположить, что его почему-то дадут бесплатно. Нам же предлагалось взять на себя обязанность в случае необходимости рассмотреть вопрос о военной помощи генерал-капитанству. Я 3 раза перечитал эту фразу, пока понял, где у нее конец, где начало и о чем она, собственно, говорит. Оказалось, ни о чем. Хорошо, пусть когда-нибудь возникнет упомянутая там необходимость. Мы сразу начнем рассматривать вопрос о военной помощи, я не против. А вот сколько будет длиться это рассмотрение? Зависит не от какой-то бумажки с вице-королевскими печатями, а совсем от других факторов. Однако нужно же выдвинуть какие-то встречные условия. Так что я предложил Новой Испании принять на себя аналогичные обязательства насчет военной помощи. Дон Себастьян, не моргнув глазом, согласился, и вскоре договор, названный нами Соломоновым, был подписан, после чего Алькальт уступил место в моей каюте почтенному Гонсалу. С ним мы пообщались куда более продуктивно. Началась беседа с того, что уважаемый купец стал богаче, а я беднее, на 4 мелких рубиновых осколка и 1 сапфировый, чуть покрупнее. После этого к моему собеседнику перекочевали 23 золотых австралийских рубля, и денежные расчеты за шелк и очередную партию контрактников были закончены. Надо сказать, что почтенный Гонсало с блеском выполнил мои пожелания, естественно, не забыв при этом и себя. Я ведь просил его подыскать нам не только строителей, но и человека, который возьмется организовать кабак в городе Ильинске. Ну, не мне же там за стойкой торчать в самом деле. И уж тем более не Мориори, этим детям природы. Так вот, один содержатель трактира из Себу выразил желание попробовать счастье на новом месте, причем захватив с собой семью. Потому как на Филиппинах в последнее время хронический кризис, так и совсем разорится недолго, во избежание чего кабачик, продав свою точку, готов плыть в неведомую Австралию. Выгода же Гонсалу была в том, что второй кабак в Себу принадлежал ему. И, скорее всего, проданный переселенцам объект тоже не попал в посторонние руки. «Ясно», — подумал я. «Что же, в плавании будет время поговорить с почтенным кабачиком и объяснить ему, что осведомление властей об умонастроениях посетителей есть занятие очень богоугодное и выгодное. Если откажется его дело, но это вряд ли. Даже несмотря на предупреждение, что малейшая нечестность в этом нелегком, но хорошо оплачиваемом труде чревато летальным исходом. Вечером, проверив, как разместились на ястребе вновь прибывшие, и попрощавшись с господином Гонсало и доном Себастьяном, я отдал приказ с рассветом выходить в море. Почти всю дорогу ветер нам благоприятствовал, и вскоре я уже прикидывал, что буду делать через 3-4 дня в Ильинске, но тут погода продемонстрировала мне, судно, лишенное мотора, без ветра плавает, но очень медленно. 3 дня мы болтались посреди океана, в час по чайной ложке приближаясь к материку. На 4-й подуло что-то, в принципе, похожее на ветер, и ястреб смог увеличить скорость аж до 3 км/ч. Так мы ползли еще сутки с хвостиком, а потом раздался голос вперед смотрящего: «Корабль на горизонте!» С надеждой, что нас сейчас опять начнут грабить, я вооружился биноклем и поднялся на самый верх кормовой надстройки. Вскоре стало ясно, что не все коту масленицы, уж по крайней мере сегодня грабить нас точно не будут. Ибо корабль Поначалу вообще показался мне одномачтовым, но потом, по мере приближения к объекту наблюдения, я понял, что мачт у него когда-то было две. Даже и не скажешь, бригантина это или шхуна, потому как вместо фок-мачты у корабля торчал какой-то небольшой огрызок, грот мачты сохранилась, на ней уныло болтался одинокий трисель, даже с расстояния в 4 километра больше напоминавший штопанную тряпку, нежели парус. Никаких признаков жизни на корабле не наблюдалось. Тем временем фрегат довернул на 1,5 румба влево и теперь потихоньку шел прямо к встреченному инвалиду. Когда до него оставалось меньше километра, там наконец-то обнаружился человек. Он на четвереньках выполз из недр своего корабля и попытался махнуть нам рукой, чуть не упав при этом. Вскоре появился второй, но этот чувствовал себя даже хуже первого. Во всяком случае, он так и не смог подняться на ноги. «Интересно», — подумал я. «Насколько хорошо Михаил помнит то, что я рассказывал ему о возможных опасностях на море? Оказалось, неплохо. Абордажной команде биологическая тревога», — скомандовал он. 1,5 десятка мариори тут же натянули перчатки и марлевые повязки. «Стрелкам приготовиться», — раздалась команда, когда до чужого корабля оставалось 30 метров. Лязгнули затворные рычаги барабанок. Но на палубе больше никто не появился, даже когда фрегат подошел почти вплотную, и с него были заброшены абордажные крюки. Тот, кто вышел на палубу первым, попытался сделать шаг, но у его ног в доски ударила пуля. «Стой, где стоишь!» — крикнул я ему и спрыгнул на низкую палубу, не то шхуны, не то бригантины. Подошел и присмотрелся. Черт его знает, на чуму вроде не похоже, а все остальное нам не так страшно. Человек что-то прохрипел. Видя, что я его не понимаю, он повторил, и теперь у него получилось пить. Сказано это было по-французски. С борта ястреба мне бросили флягу, и я вручил ее стоящему напротив меня человеку. Как раз в это время ветер чуть усилился, а дул он со стороны присосавшегося к фляге господина. Я поморщился, он благоухал отнюдь не шипром, но, кажется, причина отсутствия команды встреченного нами корабля понемногу начинает проясняться. Покуда первый хлебал, я распорядился, чтобы сюда доставили канистру с водой, ведь тут есть, по крайней мере, еще один живой. Минут через 5 напоенный, наконец, смог нормально говорить, и я узнал печальную историю бригантины Ла Белле, то есть красавицы. Оказывается, Людовик XIV повелел проверить слухи о том, что на юго-запад от архипелага Огненная Земля находится так называемая Терра Австралия Инкогнита, то есть неизвестный южный материк. В исполнении чего и была снаряжена экспедиция на красавице. До Магелланова пролива она добралась без особых приключений, но сразу после него попала в шторм, который гнал бригантину на запад почти 2 недели, чуть не утопив при этом. Несколько матросов смыло за борт и треснула фок-мачта, ее кое-как починили и продолжили путь, но вскоре попали в еще один шторм. Мачта рухнула, покалечив при этом капитана, но снасти удалось быстро обрубить, и корабль остался на плаву. После чего он почти полгода плыл по ветру, ибо с оставшимся парусным снаряжением это было единственное доступное направление. 2 недели назад был открыт последний бочонок с водой, но она оказалась испорченной. Выпившие ее к сегодняшнему дню почти все умерли. 2 пытались пить морскую воду, но один умер, а другой сошел с ума и бросился за борт. Мой собеседник, корабельный врач Анри Валан, прокипятил остатки воды и пил ее понемногу, только чтобы не умереть от жажды, и также поступили 4 матросов и квартирмейстер, принявший командование после смерти капитана. Сейчас, кажется, на борту бригантины живы только они. «Ну что ж», — пояснил я собеседнику, — «могу сказать, что вы почти достигли цели своей экспедиции. Всего 3000 миль строго на юг, и вы в территориальных водах австралийской метрополии. Но одна из ее колоний гораздо ближе, до нее 3 дня пути при таком ветре, как сейчас. Мы можем взять на буксир вашу бригантину, но по прибытии в колонию она будет национализирована. То есть мы ее заберем себе, выплатив команде остаточную стоимость. Вам же после 5 лет работы по специальности, если она есть, или подсобником, если со специальностью не очень, будет предоставлена возможность вернуться в Европу. Так что выбирайте. Да, чуть не забыл. Если вы решите продолжать путь на юг, то мы совершенно бесплатно дадим вам 1 тонну воды и 2... Мне даже 3 удочки. Тут неплохо клюет, если вы еще не в курсе. Глава 17. Мариана Австрийская, вдовствующая королева Испании, в раздражении отодвинула бумаги. Боже, чем только занимаются подданные ее несчастного сына! В то время как страна только что выбралась из очередного голода, денег в казне нет, несмотря на поступление из Нового Света, а французы уже взяли Херону. И в такой момент какой-то идиот подсовывает королю дурацкое вранье с окраины Филиппин. Впрочем, почему какой-то именно идиот? Все началось с женитьбы Карлоса на этой стерве из Нойбурга. Уже через год после свадьбы он перестал слушать советы матери. Ему кажется, что он проводит самостоятельную политику, в то время как на самом деле пляшет под дудку своей жены. Вот и получается, что вместо реальных докладов он получает глупые сказки. Подумать только, какая-то австралийская империя, диковинные звери и страшные птицы, яйцами которых можно утопить корабль и разрушить полгорода. Огромный, как дракон, дрессированный орел на корабле, подобно собаке, нападающей на того, кого ему укажут. Им там даже лень сочинить правдоподобную историю. Рома они перепили, что ли, или совсем одурели от безделья. Вдовствующая королева уже совсем было собралась бросить бумаги в камин, но передумала. Скоро к ней зайдет бывший премьер-министр, а ныне обер-камергер граф Ропеса, один из немногих оставшихся достойных людей при дворе. Пусть он глянет, чем занимаются в колониях подданные испанской короны вместо службы. А пока надо зайти в часовню. Когда же, наконец, Господь услышит ее молитвы и приберет эту потерявшую всякий стыд девку Марию Анну Пфальц-Нойбургскую, которая за 5 лет замужества так и не удосужилась родить наследника престола? О том, что в таких делах молитву лучше подстраховать намеком верным и решительным людям, вдовствующая королева не думала в силу особенностей характера. В отличие от Марианы Австрийской, у графа Уропеса документы не вызвали сильных эмоций. Он просмотрел их все, включая непонятный рисунок какого-то филиппинского алькальда, пожал плечами, прошелся по кабинету и опять вернулся к бумагам. Теперь он их уже не просмотрел, а внимательно прочитал, делая кое-где пометки на полях. Закончив, граф вызвал секретаря и отправил его в библиотеку с приказом найти план Себу. Вечером, когда план был ему доставлен, он вновь разложил документы и около часа работал с ними, время от времени что-то измеряя циркулем на плане. Закончив, он запечатал филиппинские бумаги в пакет, добавил к ним план Себу и еще раз вызвал секретаря. «Ее величество все-таки женщина», — подумал граф, провожая взглядом выходящего молодого человека, «и поэтому живет чувствами. Иногда это полезно, но в некоторых случаях, наподобие этого, эмоции мешают разглядеть не самые очевидные, но довольно интересные вещи, которые граф увидел сразу и решил поделиться ими с человеком, чьим, как тогда такое называлось, клиентом он был, то есть от которого получал пенсион, заметно превышающий его оберкамергерские доходы плюс доплаты за особо интересные новости. Человека звали Вильгельм Оранский. Его Величество Вильгельм III, король Англии и Шотландии, получил пакет из Мадрида на 20-й день после его отправления, то есть 3 мая 1694 года. После первого прочтения он отложил бумаги, но только для того, чтобы выбрать время и заняться ими более основательно. Это удалось сделать только через 3 дня. Для начала Вильгельм решил рассортировать все содержавшиеся там сведения на точные, преувеличенные и сомнительные, для чего разделил лист бумаги на 3 графы и надолго задумался. Итак, первое, что не вызывает сомнения, прибытие в порт Себу какого-то корабля, не принадлежащего ни одной из известных держав. Второе, то, что сразу после этого галеон Карлос II взорвался в порту, а потом корабль открыл огонь по городу и форту, причинив некоторые разрушения и тому, и другому. После чего администрации Себу удалось как-то загладить инцидент. Сверившись с планом, король отнес к точным и сведения о дальнобойности пушек неизвестного корабля, потому как стрелять с одного места и по городу, и по форту он мог только в том случае, если его орудия прицельно били не менее чем на милю. Утверждение, что гость из неведомых краев мог довольно быстро двигаться без парусов и весел, Вильгельм после тщательного обдумывания тоже занес в 1-ю графу. Просто потому, что придумывать такое не было ни малейшего смысла, данное свойство ничего не добавляло в картину разгрома, учиненного пришельцем. Кроме того, судя по бумаге, это видело полгорода. Следующим пунктом прошли размеры корабля и калибры его пушек. По утверждениям побывавшего на борту алькальда, Судно имело всего 60 футов в длину. И при этом несло довольно большие для такого маленького корабля паруса. Алькальду не было никакого резона преуменьшать размеры, подумал Вильгельм. Наоборот, его заслуги смотрелись бы более ярко, будь корабль огромным. То же самое можно сказать и про калибр пушек, всего 2 дюйма. Правда, они имели необычайно длинные стволы, сделанные из железа или стали, но никак не из бронзы. Далее, многозарядное оружие пришельцев. В этом нет ничего удивительного. Такое неоднократно пытались делать и в Англии, правда, пока без особого успеха. Итак, что получается? В мире есть какая-то страна, корабли, которые могут двигаться без парусов и вооружены мощными дальнобойными пушками, причем, скорее всего, это еще и очень быстрые корабли. Подчеркнув этот вывод, король перешел к сведениям, которые следовало отнести к преувеличенным. Первым во вторую графу попал Орел. То есть, быть-то он, скорее всего, действительно был, но никак не мог иметь указанных в рапорте старшего канонира форта размеров 50 футов в размахе крыльев. Да где бы он поместился на том корабле? Максимум 10, если не меньше. Птица, конечно, и в этом случае получается большая, но все же разумных размеров. Потом туда же было занесено утверждение, что галеон утопили с одного выстрела. В этот момент на борту пришельца находился только настоятель местного храма, слова которого никак не следует считать истиной в последней инстанции. Кроме того, король счел явно преувеличенными сведения о причиненных городу и особенно форту разрушениях. Смысл тут был ясен: или прикрыть уже свершившееся воровство, или попытаться получить средства на восстановление якобы разрушенного. В третью же графу оптом поместилось все остальное, то есть наличие огромной и могучей Австралийской империи, ее необыкновенные животные и птицы, яйца которых обладают большой убойной силой и светятся всеми цветами радуги при поглаживании. В принципе, что-то может и оказаться правдой, но не подтвердить, не опровергнуть пока ничего нельзя. На этом Вильгельм Оранский закончил изучение присланных из Мадрида документов и убрал их в секретер. Король не любил принимать поспешных решений. Пусть полежат, к ним можно будет вернуться чуть позже, когда появятся какие-нибудь новые мысли на эту тему. Через неделю бумаги были вновь извлечены из секретера. На этот раз основное внимание король уделил рисунку Алькальда, где тот попытался изобразить мельком виденный им механизм, подобный которому якобы обеспечивал движение корабля. Во всяком случае, описываемая машинка толкала маленькую, чуть побольше башмака, лодочку. Итак, Алькальд утверждает, что в двигателе используется энергия пара. Где-то сравнительно недавно Вильгельм уже слышал подобные слова, но вот где? Вспомнить не удалось, и король присмотрелся к поясняющим надписям. Так, вот здесь написано, что это паровой котел. Паровой котел. Точно, именно так называлась хитрая кастрюля для быстрого приготовления пищи, изобретенная одним французом, перебравшимся в Лондон. Он даже из костей ухитрялся сварить в ней что-то съедобное, а обычная, причем довольно старая говядина, после приготовления в этом котле была сравнима с нежной телятиной. И кажется, такое устройство довольно долго использовалось на дворцовой кухне, а его автор был даже представлен ко двору. Ну, а потом он вместо совершенствования своего изобретения занялся какой-то химерой. Тут Вильгельм вскочил и в волнении заходил по кабинету. Он вспомнил, что ему докладывали о новой идее этого француза. Как же его звали? Папен. Да именно, Дени Папен. А он утверждал, что на основе его котла возможно создать машину, преобразующую энергию пара в механическую. Причем ее можно будет использовать не только для, скажем, откачки воды в шахтах, но и для приведения в движение повозок или кораблей. Где же теперь этот француз? Кажется, он покинул Лондон, не найдя тут поддержки своих проектов. Король позвонил в колокольчик и велел заглянувшему в кабинет секретарю срочно выяснить судьбу французского ученого Дени Папена, несколько лет назад придумавшего паровой котел для быстрого приготовления пищи. На это потребовалось меньше часа. Секретарь доложил, что в данный момент Папен находится в Германии при дворе какого-то мелкого князька. Велев выяснить все точно, Вильгельм продолжил размышления. Получается, француз был прав. И уж во всяком случае он сумеет разобраться, как же в действительности выглядело то, что изобразил филиппинский алькальд. Значит, Папена надо немедленно приглашать в Англию, причем на такие условия, чтобы он не колебался ни минуты. Кроме того, рисунок можно показать сэру Исааку Ньютону, а то, что Ньютон, по словам секретаря, относится к Папену довольно неприязненно, так это даже хорошо. Значит, он не пропустит ошибок француза, которые наверняка будут, без них не обходится ни одно новое дело, а королевская казна вполне может позволить себе оплатить независимую работу двух ученых над одной и той же проблемой. Потому как только вчера Вильгельм наконец понял, что с самого начала казалось ему неправильным во всей этой филиппинской истории. Мотив, а точнее его отсутствие. Зачем вообще чужой корабль заходил на Себу? Явились, постреляли, потом подарили крест из неизвестного металла, украшенный драгоценными камнями, который непонятным образом исчез при транспортировке в Испанию, и все. Спокойно двинулись дальше по каким-то своим делам. Этим пришельцам не нужны были ни вода, ни провизия. Но тогда вполне возможно следующее объяснение. Их главный, действительно, герцог, корабль, его личная яхта, и он просто путешествует для своего удовольствия. Такая гипотеза объясняла и малые размеры судна, и кажущееся отсутствие мотива для захода в Себу. Да мало ли что, может, герцогу просто стало скучно в море. Однако из этого ответа естественным образом вытекал тревожный вопрос. Если маленькая личная яхта обладает такой боевой мощью, то на что же тогда похож большой военный корабль этой неизвестной страны? Да, пока все это происходит в далеких краях, практически на противоположной стороне земного шара, хорошо, пусть не завтра, не через год и даже не через 10, но корабли пришельцев все равно когда-нибудь появятся у берегов Европы. Или Индии, что ничуть не лучше. Значит, Англия просто обязана использовать данное ей время, чтобы подготовиться и встретить этот момент во всеоружии. А пока надо срочно послать быстроходный корабль на Филиппины, размышлял далее король, тем более, что сейчас Англия союзница Испании, так что найти повод для такого визита будет нетрудно. Пусть этим займется граф Уропеса, он уже намекал, что в связи со всеобщим подорожанием пенсиона ему хватает только на весьма скромную жизнь. Значит, посланцы английского короля на месте соберут все сведения о таинственных пришельцах. Если же те повторят визит, то попытаются завязать с ними отношения. Спустя месяц Людовик XIV, он же король Солнца, получил сведения, что англичане спешно отправили на Филиппины корабль, причем его основная задача — как можно быстрее доставить туда небольшую группу дипломатов под руководством старой лисы Уильяма Темпла. Новость заставила короля задуматься. Что они там затеяли? Вдруг это связано с возникшими буквально на днях слухами, что далеко на юге есть еще не открытый материк, причем населенный, корабли которого недавно появились у Филиппин. И ведь он сам 2 года назад отправлял экспедицию на поиски этой земли, но никаких вестей от нее пока нет. Может быть, англичанам повезло больше? Кому бы поручить разузнать об этом? Пожалуй, лучше всего справится Д'Аржансон. И пусть он обратит внимание вообще на все дела, которыми Вильгельм вдруг занялся лично, хотя они вроде бы и не требуют непосредственного участия в них самого монарха. Людовик чувствовал, что война, которую сейчас его Франция ведет с коалицией из Англии, Голландии и Испании, слишком дорого обходится стране. Пусть французы пока еще побеждают, но каждое выигранное сражение обходится дороже предыдущего и, главное, не приближает конца войны. В такой ситуации лишним козырем может стать любой дополнительный фактор, если его вовремя распознать и правильно использовать. Интуиция подсказывала королю, что в этом свете надо побыстрее понять, с чем именно связано непонятное оживление вокруг Филиппин. Глава 18. Из-за возни со спасением французов к рождению своего ребенка я в Ильинск не успел. Когда до столицы оставалось 200 километров, пришла радиограмма, что я уже 8 часов как отец. Родилась дочка, звать Наташа, внешностью, по утверждению Ильи, вся в папу. Я посмотрел в зеркало, прикинул, как может выглядеть похожая на меня дочка, немного посочувствовал ей и отправился в закуток на баке, где был установлен мой универсальный станочек. Во время плавания я от безделья занимался либо огранкой камней, либо изготовлением еще одного подарочного кремневого револьвера,

ибо Коля все-таки не очень опытный радист, победа должна двигаться назад в Австралию. Перед Соболем же стояла задача раздобыть 150 тонн селитры. Лучше, если удастся купить, но в крайнем случае можно и добывать самим. Я указал на карте несколько мест, где это должно вызвать наименьшие трудности, после чего возвращаться, не дожидаясь специальных приказов. До конца мая мы возились с «Чайкой», пока, наконец, мелкие недоделки не были устранены. Корабль стало можно считать готовым к дальним рейсам. Шхуна получилась отличная. Правда, она немного не дотягивала до своего прототипа яхты «Америка», которая под парусами развивала ход в 16 узлов, то есть без малого 30 км в час. «Чайка» разгонялась только до 25, но ведь у нее была еще и силовая установка из двух спаренных паровиков, так что один раз мне удалось около получаса выдерживать скорость 37. В общем, при хорошем ветре наш новый корабль мог дойти до Филиппин меньше, чем за 3 недели. Я как раз соображал проверить это на практике или все-таки двинуть сразу в Европу, как из Себу пришла радиограмма. В порту появился английский корабль, привез каких-то вроде бы дипломатов, и они второй день занимаются расспросами всех, кто хоть что-то знает о наших визитах. В ответной депеше, приказав нашим парням любыми способами, вплоть до крайних, не допускать нанесения почтенному Гонсалу ни малейшего вреда, включая финансовый, я распорядился с утра поднимать якорь. Ничего страшного, перед дальней дорогой всегда полезно немного размяться. Глава 19. Сэр Уильям Темпл отодвинул объемистую тетрадь, куда он записывал все, что узнавали и докладывали его помощники. Да, Джонатан, конечно, молодец. Впрочем, сэр Уильям никогда и не сомневался в способностях дальнего родственника, своего бывшего секретаря, которого он пригласил в это неожиданное путешествие на Филиппины. Надо сказать, Джонатану приглашение показалось очень своевременным, а то ведь обстоятельства сложились так, что иначе ему пришлось бы принять не только сан, но и приход. К каковой перспективе он относился без всякого восторга. Ну, а тут он, конечно, оказался на своем месте. Второй помощник Темпла, Джобс, при всей своей старательности не умел расположить к себе людей, что сказывалось на количестве и качестве добываемых им сведений. Сам же сэр Уильям в силу возраста и связанного с ним не очень крепкого здоровья в основном сидел дома, иногда выходя погулять во внутренний дворик особняка, в котором раньше жил каноник, спровоцировавший конфликт с австралийцами, и заплативший за это своей жизнью, да плюс утянувший с собой на дно почти 150 испанских моряков. В это время дон Себастьян де Вальдоро опустил подзорную трубу, в которую он наблюдал за появившимся над портом орлом. Все правильно. Это орел австралийцев. Только в этот раз он кружит на очень большой высоте. Наверное, скоро будут гости. Но он, кажется, улетает. Комендант опять взял трубу и начал внимательно оглядывать горизонт в той стороне, куда удалялась огромная птица, и вскоре обнаружил верхушки мачт приближающегося корабля. Через полчаса дон Себастьян был совершенно уверен в двух вещах. Первое — корабль австралийский. Второе — это не победа, хотя тоже двухмачтовая шхуна, но сегодняшний гость заметно крупнее кораблика, на котором до сих пор их посещал дон Алекс, и, кстати, он приближается очень быстро. Дон Себастьян услышал торопливые шаги и обернулся. Точно к нему спешит этот пронырливый англичанин Свифт. Уж не из-за них ли австралийцы устроили внеплановый визит? Ведь Гонсало сказал, что его помощники отправили попугая с вестью на следующий день после прибытия англичан. «Рад вас видеть, уважаемый дон де Вальдоро», — поклонился подошедший англичанин. «И неужели это тот самый австралийский корабль?» «Здравствуйте, Джонатан. Да, это австралиец, флаг виден уже хорошо, но не тот самый. Он заметно крупнее, и у него как минимум 8 пушек. Кроме того, он идет очень быстро». Победа никогда не демонстрировала нам такой скорости, никак не меньше 20 узлов. Невероятно! Только и смог сказать пораженный Свифт. За год, прошедший с момента отбытия из Англии, он приобрел определенные знания в морском деле и поэтому смог оценить цифру, названную комендантом. Ведь с такой скоростью не может идти ни один корабль. Получается, что этот может. Кроме того, вовсе не факт, что он сейчас развивает максимальную скорость. Или что это самый быстроходный корабль австралийского флота. Я к тому, что при встрече с этими людьми надо быть готовым к невозможному. Через 40 минут Гость уже заходил в порт. Убрал паруса, без них неторопливо подошел к тому месту, где раньше останавливалась Победа, и бросил якорь. Вскоре от него отделились четыре низких зеленых лодки и быстро поплыли к берегу. Свифт во все глаза смотрел на первым выбравшегося из лодки австралийца, скорее всего, это и был сам герцог, довольно высокий, ростом чуть больше 6 футов, мужчина европейской внешности, на вид ему чуть за 30. Небольшая борода испаньолка, волосы каштановые, парика не носит. Одет в синий костюм какого-то непонятного фасона, но, несомненно, очень удобный и качественно сшитый, на голове шляпа из того же материала. Орденов и украшений нет, шпаги тоже, но из небольшой кобуры на ремне выглядывает рукоятка пистолета. Его спутники ниже, худощавее и, скорее всего, не европейцы. Почти все вооружены барабанными ружьями, похожими на то, что есть у купца Гонсало, но у двоих какие-то другие, покороче и с торчащими из-под ствола вниз изогнутыми рыжими пеналами. Тем временем прибывший сердечно поздоровался с комендантом и обратил свой взор на англичанина, явно предлагая представиться. Джонатан Свифт, старший секретарь сэра Уильяма Темпла, прибывшего на Филиппины с дипломатическим визитом. Алекс Романцев, герцог, адмирал австралийского флота, тут герцог слегка запнулся, у Свифта сложилось мнение, что тот сначала собрался было представиться полным титулом, а потом почему-то передумал. Интересно, что это может значить? Возможно, потом, когда удастся познакомиться с правилами австралийского этикета, англичанин был прав в том смысле, что герцог действительно собирался назвать свое полное имя, которым он в первый визит представлялся Дону Себастьяну, однако сразу вспомнить его он не смог, и поэтому ограничился фамилией. «Счастлив знакомству», — поклонился Джонатан. «Сэр Уильям, был бы рад видеть вас своим гостем, но нас уже осведомили об инструкциях, данных вашей светлости императором». «В этот визит они не действуют», — улыбнулся герцог. «Корабль достаточно велик для того, чтобы можно было взять с собой достойную охрану, так что его величество отменил свой запрет. Я как раз собирался посмотреть город, а то до сих пор как-то не получалось, но если сэр Уильям оказывает мне честь своим приглашением, буду рад принять его прямо сейчас, не откладывая». Дон Себастьян с интересом глядел на англичанина, ну-ка, и как он теперь будет выкручиваться? Но, оказывается, такой вариант не стал для Свифта неожиданным. К нему вдруг подбежал какой-то пацан. Свифт сказал ему несколько слов, и тот со всех ног помчался вверх, где в третьей лиге от порта на холме стояли церковь и дом покойного каноника. Сам же англичанин ответил, что он рад, его патрон тоже будет рад, и поэтому он, Свифт, с удовольствием проводит дорогих гостей. Герцог кивнул, сказал несколько слов коменданту, отчего тот буквально расцвел, и тут же заявил, что, к величайшему сожалению, неотложные служебные дела требуют его присутствия, и исчез, даже не уточнив, где именно. За ужином сэр Уильям беседовал со своим секретарем о состоявшемся днем визите. «Ну что же», — подвел он итог, — «думается, что на первый вопрос Его Величества ответ уже есть. Можно почти наверняка сказать, какова была цель первого визита сюда австралийцев». «Купить животных», — кивнул Свифт. «Нет, это не главное. Они установили личные контакты с тем, с кем мы собирались, то есть с властью и торговлей. Судя по всему, здешний комендант купленными с потрохами, а про Гонсалу я и не говорю. Кстати, отсюда не видно подробностей, но я уверен, что в шлюпке, которая сейчас направляется к австралийскому кораблю, именно он и находится». «Но ведь пока непонятно, в чем заинтересованы австралийцы», — с сомнением сказал Свифт. «Домашнего скота им больше не нужно, кроме, может быть, слонов, которых, кстати, Англия сможет им предоставить дешевле и быстрее, чем Испания». «Мой юный друг», — вздохнул сэр Уильям, — «герцога не интересует Испания. Он ведет свои дела с конкретными людьми, причем не только щедро, но и честно, пока это ему выгодно. Если иметь в виду выгоду не сиюминутную, а долговременную, то это выгодно всегда. Поэтому он наверняка предпочтет получить своих слонов от коменданта, где, кстати, этот испанец собирается их взять. Пусть даже чуть позже, чем от Англии, обидев тем самым Дона Себастьяна, и если мы решим вмешаться в эту операцию, то нам придется не конкурировать с Алькальдом, а действовать совместно с ним, если, конечно, мы не хотим ссориться с герцогом. А мы не хотим, тем более сейчас, и из-за каких-то слонов. Да, сэр, а вы поняли, какой пост он занимает в своей империи? Скорее всего, министр колоний. Но это не столь важно, а важно то, что он является близким другом австралийского императора, в чем я ему склонен верить. Вот, посмотрите. С этими словами Темпл протянул Свифту небольшой листок плотной бумаги. Джонатан присмотрелся. Черно-белый рисунок, но способ исполнения непонятен, очень качественный. На первом плане стоят два молодых человека, в том, что стоит справа, можно узнать герцога, только без бороды. Рядом второй, чуть пониже, но гораздо шире в плечах и с небольшой бородкой. За ними какой-то невообразимо огромный дворец. «Это не рисунок, а так называемая светопись или фотография», — пояснил Темпл. «Герцог обещал завтра показать мне данный процесс в деталях, а пока просто имейте в виду. У них есть машина, которая может запечатлевать выбранные мгновения, и она, в отличие от художников, не умеет льстить своим клиентам». Вообще-то сэр Уильям не ошибался, считая, что на врученной ему бумаге точно изображен действительно имевший место в жизни сюжет. Этот снимок был сделан в 1959 году. Свежеиспеченный кандидат физмат-наук Баринов и приехавший в отпуск капитан Романцев сфотографировались на смотровой площадке в Лужниках. Фоном послужило здание МГУ. Следующим днем англичане нанесли ответный визит герцогу Алексу. Он прислал за Темплом и Свифтом одну из своих зеленых самоходных лодок, управляемую совсем молодым матросом. Джонатану было немного не по себе в этом, похожем на какое-то морское животное, изделие. Сэр Уильям благодушествовал, словно он с детства только на таких лодках и плавал. Путь до «Чайки», так назывался корабль, продолжался всего минут пять, причем попали они на него не совсем обычным способом. С двух стрел на борту в воду была спущена сетчатая платформа на канатах и притоплена примерно на фут. Лодка встала над сеткой, наверху что-то негромко завыло, и вскоре гости, не вставая с досок сидений, оказались на палубе «Чайки». Их встречал сам герцог. Он предложил англичанам сначала ознакомиться с принципами и приемами фотографии, после чего будет накрыт обед, и вскоре гости с интересом смотрели за манипуляциями хозяина. Для начала он взял большое увеличительное стекло, задернул шторы в двух иллюминаторах каюты, оставив только небольшую щель, поднес к ней лупу, а к лупе лист бумаги. На ней появилось изображение освещенного солнцем порта, только перевернутое. Затем Алекс достал темный пузырек, высыпал оттуда щепоть какого-то белого порошка, размазал его по бумаге и отдернул штору. Теперь на бумагу падал прямой солнечный свет, под действием которого порошок на глазах потемнел. Сэр Уильям сразу понял принцип австралийской светописи. Действительно, если линза дает изображение на плоскости, а некоторые материалы на свету изменяют свой цвет, то почему бы не соединить эти два свойства вместе? Причем оба они по отдельности давно известны в Европе. Но отчего же там не додумались до фотографии? Ведь это так просто. Как и прочие австралийские диковинки, подумал Темпл. Например, воздушный шар, сразу по прибытии в Себу за большие деньги купленный у Алькальда, несколько квадратных футов тонкой бумаги и маленькая жестяная коробочка, которую можно заправлять даже и не белым углем, которого в Европе нет, а сухими щепками, и ведь летает! Герцог тем временем объяснял Джонатану тонкости светописи. Показал стеклянные пластинки, на которые наносится вещество, затем деревянный ящик на трех ногах и с увеличительным стеклом в переднем торце. Но сэру Уильяму это было уже неинтересно, и он, с позволения хозяина, вышел на палубу. В конце концов, у австралийцев много неизвестных механизмов, кроме этого, как его, да, фотоаппарата. Но Темпла больше интересовали люди. Немногочисленные матросы не обращали никакого внимания на англичанина. Почти все они отличались от европейцев чуть более смуглой кожей и слегка приплюснутыми носами, но вскоре сэр Джулиан обнаружил троих, которые были одновременно похожи и на тех первых, и на европейцев. Пожалуй, если бы такой тип встретился мне в Лондоне, я бы не обратил на него особого внимания, — решил Темпл. Заинтересовавшая его троица в этот момент по очереди разглядывала порт в двойную подзорную трубу, которыми австралийцы пользовались вместо обычных. Время от времени то один, то другой раздражался смехом. Наверное, так ведут себя английские моряки, глядя на какую-нибудь туземную деревушку. Англичанин вздохнул. В какой-то мере он был прав, но не совсем. Эта троица не просто глазела на порт, она работала. Задачей трех курсантов школы имени Штирлица в данный момент являлась отработка мизансцены «Цивилизованные люди знакомятся с бытом и жизнью дикарей». Разыгрывалось же это представление для единственного зрителя, то есть сэра Уильяма Темпла. Тем временем на палубу вышел герцог, а за ним Свифт, тащивший фотоаппарат. Секретарь возбужденно сообщил, что он все понял и сейчас сделает несколько снимков. Действительно, он установил треногу, уткнулся носом в заднюю панель ящика, потом накрылся куском темной материи и попросил Темпла встать чуть правее и не двигаться. Затем рукой сделал что-то около линзы. Потом его место занял герцог и сфотографировал обоих англичан. «Примерно через полтора часа снимки будут проявлены и отпечатаны», — пояснил он. «А пока приглашаю вас отобедать, чем Бог послал». После обеда Свифту и Темплу была устроена экскурсия по внутренним помещениям корабля. Причем, если Свифт просто удивлялся необычайно комфортным условиям, в которых жила команда, то сэр Уильям задумался, зачем такое вообще нужно. Объяснение он нашел только одно, что эта команда по английским меркам вся состоит из офицеров, потому она так и малочисленна. Ведь каждый матрос — это как минимум еще и солдат. Причем, судя по рассказам испанцев о необычайной меткости выстрелов с победы, солдат очень хороший. Но, скорее всего, только этим их умение не ограничивается. Наверняка они в случае надобности могут быть и артиллеристами. Ведь «Чайка» имеет 8 пушек, а численность ее команды никак не больше 30 человек. Около одной из пушек англичане задержались, рассматривая это орудие с ненормально длинным и тонким стволом, установленным на какой-то довольно массивной железной конструкции. Свифт заикнулся было о том, что ему очень любопытно посмотреть эту пушку в действии, в ответ на что герцог с видимым энтузиазмом взялся лично продемонстрировать ее стрельбу. «Вот только куда стрелять будем?» — осведомился он, с усмешкой глядя на Джонатана. «По городу невежливо, по отношению к уважаемым донам де Вальдоро и Гонсалу. По форту жалко, мы в первый визит его основательно поуродовали. Хотя, вы только посмотрите, какой замечательный кораблик стоит в полумиле от нас, и цвет яркий. На фоне воды выделяется просто великолепно». Тут герцог показал в сторону бригантины «Джампер», на которой англичане прибыли в Себу. «Уверяю вас, что ее получится пустить на дно максимум со второго выстрела. Впрочем, я надеюсь, что мне, как неплохому артиллеристу, хватит и одного». После этого англичане сочли уместным вежливо посмеяться и больше вопроса о показе оружия в действии не поднимать, а перейти к похвалам качеству только что принесенных снимков. Разумеется, оба понимали, что герцог шутил. Но черт их знает, этих австралийцев! До чего у них принято доводить свои шутки? Ведь так и не удалось точно выяснить, какое действие какого лица привело галеон Карлос II к его печальному концу. И незадолго до завершения визита Алекс пригласил Темпла в свою каюту, где наедине сообщил ему что-то важное. Во всяком случае, весь путь до дома сэр Уильям был хмур и на вопросы своего секретаря отвечал односложно. По прибытии в особняк каноника он отказался от ужина, сразу поднявшись в свой кабинет, где пробыл в одиночестве около часа, после чего послал за Свифтом. Джонатан немного торжественно обратился к своему родственнику сэр Уильям. «Как мне сказал герцог, Чайка после Филиппин направляется не в Австралию или ее колонии, а в Европу. Сэр Алекс был столь любезен, что предложил плыть с ним людям из нашей команды. Он не ограничил числа, но сказал, что может выделить на всех одну небольшую каюту 7 на 10 футов». Я принял решение, мы с тобой отправляемся с ними. Свифт молча опустил голову в знак согласия. При всех довольно-таки родственных отношениях с сэром Уильямом сейчас его мнение никто не спрашивал. Джонатана просто поставили в известность о неподлежащем обжалованию резком повороте судьбы.